20. Каждый кормчий скажет вам не поворачивать руль слишком круто. Но еще больше нужно сказать о человеческом сознании. Этот кристалл образуется медленно, но каждый миг наслоения есть пространственная радость. Сердцебиение у каждого, но огненную сущность замечают редко. Потому говорим об огне не всегда, но лишь там, где уже был огонь наслоен. 21. Глаз человеческий не воспринимает сильнейшие электрические вибрации. То же происходит и в отношении огненных градаций. Между прочим, это обстоятельство будет всегда мешать учению об огне. Небольшие проявления огненных энергий будут ощущаться и тем допускаться, но более высокие утонченные энергии станут неуловимыми для современного аппарата и для сознания, которое кармически не приближалось к стихии огня. Но современники нелегко допускают несовершенство аппарата, и тем более свою неопытность. Такие недопущения становится большим препятствием, и вместо движения вперед приходится тратить ценное время на внедрение понимания качества огня. Но и при повторениях понятия огня происходит наслоение полезное, которое неизгладимо вложится в мозг. Что же делать? Пусть хотя бы мозгом воспримут те, кто не могут принять сердцем. Наша обязанность — предложить пути кратчайшие, но терпение найдется следовать и длиннейшими дорогами. Главное основание непоколебимости, когда вы сами знаете в сердце, что нет иного пути, и потому мир тонкий завершается лишь огнем. Так знание сущности нашей не только знает, но и ощущает. 22. Не ощущение высших токов огня несколько напоминает, когда священнослужитель при каждодневности привыкает к току святилища. Известно, что святые высшие духи, объятые струями огня, не замечали этого высшего явления. Конечно, живущие в тонком мире не замечают особенность его, совершенно так же и приобщенные к огню не считают это состояние особым. Виртуоз музыки не считает особенным, когда он играет прекрасно, это уже обычно ему. Так и мир огненный не сходит до земного состояния, и приобщенные к нему теряют ощущение особенности. 23. Приступая к явлениям огня, будем иметь в виду разные степени. Так называемые прохождения через огонь будут совершенно различны. Низшие факиры натирают тело золою с минеральной пылью и тем придают некоторую стойкость против огня. Конечно, это чисто телесное внешнее воздействие не может быть занимательно. И йоги проходят сквозь огонь и призывают как противодействие сердечную энергию. При этом огонь внутренний пробивается через поры кожи и, будучи мощнее огня земного, образует сильную защитную броню. Такие йоги могут без вреда проводить через огонь и желающих следовать за ними. При этом йог распространяет свою энергию на следующих за ним, если они смогут всецело перенести свое сознание в сердце йога. Условие всемерного перенесения сознания в сердце водителя вообще характерно для огненных действий.